Плащ, глава 2. Как помрачил Господь во гневе своем черь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление черри Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятелей и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию черри Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал как неприятель, истребил Израиля, раздарил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у черри Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника». Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену черри Сиона, протянул верь, не отклонил руки свои от разорения, истребил внешнее укрепление, и стены вместе разрушены. Ворота его вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видения от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы черри Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои». Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели черри народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино, и, умирая подобно раненым на улицах городских, изливает души свои в лона матерей своих. Но что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, черри Иерусалима? С чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от черри Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят, поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели». Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена черри Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое перед лицем Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Возри, Господи, посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк». Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои. И в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною скормлены и выращены, враг мой истребил».